Глава 21. «А нехай без платья шлындрает! Глядишь, мужика нормального скорее найдет!» — отозвался похожий голос. «Вот я тебе сейчас задам!» «Задавал один такой, задавалка отломалась!» Стук, бряк, визг, два тела покатились по полу. «Наш выход!» — бросил я Захару. Тот уже стоял рядом со мной, держа в руке меч. «Готов, как пионер!» Я дернул на себя дверь, вышел в комнату, запалив светляка. Звуки драки, удары, пыхтение, барахтанье на полу сделались гораздо громче, однако видно ничего не было. Развешанное на веревках белье ориентации на местности не способствовало. Я обогнул простыню, наткнулся на порезанное ножницами платье. Выругался. «Не, так каши не сваришь». «Руби веревки», — сказал Захару. «А? Руби, куплю им новые и на прачечную дам. Костями один хрен окупится». В несколько взмахов мечами мы уничтожили имеющийся лабиринт. Негромко вскрикнула женщина, заворчал мужчина. Две кровати стояли рядом, и теперь их обитатели, накрытые влажными пеленками, шевелились, пытаясь разобраться, в чем дело. Заплакал ребенок, который лежал за неимением лучшего в открытом сундуке на козлах. Я огляделся. Яснее не стало. Драка продолжалась. Она была где-то тут, но видно ничего не было. Достал амулет против морока, активировал. Хренушки, ноль реакций. Тогда я вспомнил, что вообще-то по инструкции этим амулетом требовалось кидать в того, кто использует морок. Ну, с Кикимурой было довольно просто, она хоть как-то визуально ощущалась. А эти двое борцов где вообще? Попытался сориентироваться по звуку, швырнул металлический кругляш и угадал. Я увидел двух мелких, мне до пояса, обильно волосатых и мохнатых человечков. Один лежал на спине, а второй сидел на нем сверху и мутузил его кулаками по морде. Но поскольку в голову ему угодил амулет, он упал и покатился к входной двери. Второй, обрадовавшись, вскочил и бросился вдогонку. Теперь они местами поменялись. Второй сидел сверху и калашматил первого. «И который из них наш?» — спросил озадаченный Захар. Вопрос не праздный. Выглядели домовые абсолютно одинаково. Белые рубахи, красные штаны, мохнатость. Даже сопели и рычали одинаковым манером. Для полноты восторга кто-то заколотил в стену и заорал. «Опять начинаете? Вот я утром хозяину все расскажу, выставит он вас отсюда!» «Сколько ж можно?» — подключился женский голос. «Ни одной ночи поспать спокойно не дают!» «А ну, заткнулись все!» — рявкнул я. «Чапай думает!» Все и правда заткнулись. Чапай, то есть я, продолжил напряженно размышлять, глядя на двух дерущихся человечков. Тихий, но настойчивый внутренний голос нашептывал мне Соломоново решение. «Вали обоих! Из какого роди и вылетит, тот и вражеский!» Я старался заткнуть этот голос, ибо это уже серьезный такой шаг на пути к профдеформации. «Отставить цинизм, Владимир! Ты охотник с человеческим лицом! Это твой личный бренд, твой имидж! Так поддерживай же его!» Следуя интуиции, я отыскал более-менее подходящий участок пола, откинул оттуда белье и кончиком меча изобразил две отсроченных западни. Потом кивнул Захару. Тот убрал меч, подошел к дерущимся и, недолго думая, взял каждого за шкирку. Увесистые заразы, судя по тому, как Захарка ухнул. И вообще на него внимания не обратили. Так и продолжали шипеть, ругаться и размахивать руками и ногами, болтаясь в воздухе. Одного Захар кинул на одну западню, другого — на другую. Упав, оба вскочили и бросились друг на друга, но хрен. Оба поцеловали незримую преграду. И, разумеется, тут же принялись ее мутузить. «Короче, ясно», — сказал я. «Держать в доме двух домовых — это как двух петушков в аквариуме. Интеллект примерно такой же и повадки похожие». «Господи, спаси и сохрани!» Женщина зажгла какой-то источник света и теперь, наблюдая баталию, неистово крестилась. Андрей Михайлович сидел в трусах на кровати с разинутым ртом. Похожим образом был разинут рот у Миши, который от всего этого тарарама, разумеется, проснулся и вышел в основное помещение. «Ух ты!» — выдал он. «Это домовые?» Тут один из домовых вдруг прервался. Повернулся на голос и горестно воскликнул. «Мишка, ты чего не спишь? По ночам не спать грешно!» «Окей», — кивнул я и кастанул удар по-другому. Мелкого чижика отшвырнуло на невидимую стену и почти по ней размазало. «А, догадался!» — зарычал он. «Ненавижу!» «Надо было просто уйти», — сказал я, — «когда чужие люди заехали. Сам себе могилу выкопал, недоумок». «Да пропади ты пропадом, охотник! Черт тебя сожрет! Вот-вот уже сожрет! С потрохами!» «Только вот ты этого уже не увидишь. Захар, прибьешь эту крысу? Тебе качаться нужно. Кости пополам». Захар поднял меч и подошел к западне. «Зах!» — сказал я, но было поздно. Матерящегося Захара затянуло внутрь. Вражеский домовой заверещал от радости. Он как-то исхитрился вскочить Захару на плечи и вцепился ему в волосы. Захар заорал, перехватил меч. «Ну ты давай еще башку себе мечом пробей, ага!» — рявкнул я. «Вот иногда вроде умные вещи говоришь и делаешь, но как чего отчебучишь, стажер?» «Извините», — сказал я в ответ на обалдевший взгляд женщины. «Сейчас все будет». Еще один удар сбросил домового на пол. Тут уж Захар не оплошал. Поднял меч и пронзил домового. Одного проникновения ему хватило. Захара долбануло молнией. «Сколько?» — спросил я. «5», — буркнул Захар. «Ну, как и следовало ожидать. Аналог банника с обдерихой». «Выпустишь меня отсюда?» «Нет, Захар, не выпущу». «Вот стой там и думай над своим поведением. Ну, Владимир!» «Что Владимир?» «Я уже 20 лет как Владимир. Ты мне скажи, как тебе можно брать на серьезное мероприятие, типа черта, если ты в свои ворота голы забиваешь профессионально?» «Какие голы? Какие ворота?» «Новые! Вот ты на меня сейчас смотришь, как баран на новые ворота!» «Эх!» Я махнул мечом, и обе западни дезактивировались. «Тащи падаль на улицу, жги там». Мрачный Захар схватил домового за шкварник и поволок прочь из дома. Хороший домовой немедленно исчез по добру, по здорову. Мудро с его стороны. «И это все?» — спросила женщина, прижав к груди руки. «Больше не будет этого кошмара?» «Этого не будет», — сказал я. «А с другим надо еще поразбираться». Я положил на стол серебряную монету, прикинув, что это с лихвой должно покрыть нанесенный ущерб. Спросил у Андрея Михайловича, где он работает, и откланялся. Однако далеко не ушел. На лестничной площадке постучал к соседям. «Ну что опять?» Дверь распахнулась, и показался невысокий, но весьма решительно настроенный лысеющий дядька. За спиной маячила простоволосая злая жена в ветхом халате. «Я охотник». «А мне чхать?» «Нет, тебе не чхать. У меня оружие, и я опасен. Если у соседей будут хоть какие-то проблемы с хозяином, я вернусь и тебя зарежу. И жену твою зарежу. И ничего мне за это не будет. Понял меня?» «Понял», — пролепетал внезапно побледневший мужик. «С остальными соседями сам пообщаешься?» «Конечно». «Ну вот». Решили вопрос. Прошу прощения за беспокойство. Больше такая ерунда не повторится. Я сунул мужику в руку каких-то медяшек, хлопнул его по плечу и ободряюще улыбнулся. Потом ушел. Захар стоял перед дверьми, подбрасывая в ладонях кости. «Как делить бы...» Я молча забрал себе 3. Захар понуро кивнул. «Чего? Домой теперь?» «Да не, не домой. Надо бы еще один вопросик провентилировать. Но то до утра ждать надо». «К Федору?» «К Федору». У Федора для дорогих гостей всегда было открыто, сыто и пьяно. Прям тетка Наталья в мужской ипостаси. Хотя... Нет, чего душой кривить. До тетки Натальи местной кухарки как до луны ползком. Но мы не успели далеко отойти, как вдруг услышали шаги. Обернулись. Нас догонял Андрей Михайлович. «Поблагодарить хотел», — пробормотал он. «Не одну, 4 жизни спасли охотнички, заступнички. Век буду благодарен». «Слушай, мужик, ты какой-то странный, не выдержал я. то вот это вот все. А как я к тебе пришел, так ты меня будто впервые видишь. Впечатление, будто к тебе девка пришла, с которой ты прошлой ночью кувыркался, и теперь перед женой виду подать боишься. Я ожидал, что он смутится, но он неожиданно хитро улыбнулся, подмигнул и превратился в домового. «Ага», — только и сказал я. «Ну, это многое объясняет, да». «Вы не подумайте, я тот бутерброд хозяину в контору отнес. Все по-честному. Просто такова уж моя особенность. Могу в хозяина превращаться. Пришел бы я в своем облике, стали бы вы меня слушать. А сам он не пошел бы, боязлив больно». «Вот ты наглый!» — восхитился Захар. «Небезосновательно, надо сказать. В некоторых случаях наглость уместнее называть смелостью», — сказал я. «Так значит, говоришь, от старых хозяев домовой остался?» «Ну, конечно! Откуда ж ему еще взяться?» «Сразу появился, как переехали?» «Нет, через недельку-другую. Сразу-то тихо было, никого не замечали». «И где он, по-твоему, прятался?» «Да мало ли где. Вам ли не знать? Уж мы-то всегда найдем щелочку, чтобы спрятаться». «Ясно», — вздохнул я. «Ну, уступай себе с Богом. Чего морщишься? А, про Бога не любишь?» «Ничего поделать не могу. Корежит», — пробормотал домовой. «Я ж ничего против-то не имею, только природа уж такая». «Ясно. Давай, в общем, не попадайся больше. И не трепи, что тебя отпустили. Так для всех лучше будет». «Конечно, конечно, Владимир Всеволодович. Уста на замок, и меня вы больше никогда в жизни не увидите. Только вот еще». «Ну чего там у тебя?» «Я когда тому негодяю пригрозил, что к вам пойду жаловаться, он расхохотался и сказал, что вам жить-то осталось без году неделя, потому что за вами скоро черт придет». «Это я знаю. Жду его». «Так вот, самое-то главное, он еще сказал, когда и откуда черт придет». «Внимательно слушаю». «Придет он в ночь, когда луны не будет, чтобы в полной силе уж быть. А откуда, тут не очень понятно. Неподалеку от вашей усадьбы вроде как есть некий овраг, дурной славой пользующийся». «Насрано, что ли, там?» «Да нет же. Вот, юноша понял». Я посмотрел на Захара. Тот как-то побледнел и кивнул. Я кивнул в ответ, мол, потом пообщаемся. И посмотрел на домового вопросительно. «Из того оврага и явится», — развел тот руками. «Вот. Что знал, сказал. Сам-то я местности не знаю. Сами понимаете, служба такая, от дома далеко не отлучаюсь. Спасибо вам еще раз. Великий вы человек». Домовой поклонился мне до самой земли, потом выпрямился, исполнил резкий поворот на месте и исчез. «Ну уж, Кет», — покачал я головой. «Ладно, идем к Федору. Чую, накатить надо, вайб соответствующий пошел». «Вот и у меня тоже», — поддакнул Захар, который хоть и не знал, что такое вайб, но нутром чуял, что не голодовка, а значит, нужно вписываться. В пустом трактире за столом сидели молча. Восстанавливали калории после удачной охоты. Это только кажется, что ничего не делали. Посидели, постояли, зарезали мелкую тварюшку и ушли. А думать сколько пришлось? А нервов потратить? Вот. А в чем и речь? Обязательно надо пожрать. И запить чем-нибудь вкусным. «Итак», — сказал я, отодвинув пустую тарелку. «Чего там с оврагом? Кто туда насрал?» «Да никто туда не срал», — пробубнил с набитым ртом Захар. «Наверное. Про заложных покойников знаешь ведь?» «Ну, упыри, вурдалаки, русалки». «Да не, ну, не совсем. Народ раньше верил, что если человек нехорошей смертью умер, руки на себя наложил, к примеру, утонул там, другое, то его нельзя на кладбище хоронить. И поминать нельзя. И вообще ничего нельзя». «А что с ними делать?» «Вот, всякие овраги и канавы в помощь. Кое-где даже закапывать считалось нельзя. Мусором всяким, лапником закидывали, Сирич, закладывали. Отсюда пошло заложные покойники. Самоубийц тех на перекрестках закапывали, а потом Этих перекрестков боялись. «Умно», — одобрил я. «Где-то даже гениально. Ну а что, лучше знать, куда бояться, чтобы не бояться сразу везде». «Вот и овраг тот, одно из таких мест». «Потому что там гадов хоронили. Все они водку пили, проклятыми были». «Вроде того, да. В общем, я думаю, не врет домовой. Самое место черту, чтобы выскочить». «Показать овраг сможешь?» «Покажу. Только днем». «Ну, покажешь днем. А второй раз десятком пойдем туда ночью. Да еще и безлунный». «Эй, Федор!» — крикнул я дремлющего за стойкой хозяина. «Когда там у нас лунное затмение?» На ответ я особо не рассчитывал, но Федор приятно удивил. «Так через две ночи на третью!» «О как! Ну, хорошо, определенность появилась. Ладно, давай допиваем и спать. Завтра с утра еще поработать придется. Кстати, а чего ты в конторе этого мужика забыл?» Я сделал пару глотков, поставил кружку в сторону и вздохнул. «Интуиция, Захар! Охотничья интуиция!» Две недели чуждый домовой никак себя не проявлял, а потом вдруг начал исполнять. Странное это. Но то ж еще до того, как про две недели услышал, хотел в контору идти. Твоя правда. Домовой с костями-сосудами — это тварь. Твари людям враги. Единственное исключение, которое я до сих пор видел, — это твоя Марфа. Но это исключение, подтверждающее наличие правила. Ей возможность дали стать частично человеком. И она только тогда захотела от тварной природы отделаться. Ну? Ствол гну. Такой порченный домовой по определению будет пакостить хозяевам. В том числе и предыдущим, верно? Да. Звезда. Значит, на предыдущих жильцов тоже бы все жаловались. Так или не так? Верно, состорожничал Захар. Значит, какой вывод напрашивается? Какой? Да не было у прежних жильцов никакого домового. Ну, может, и был, только не тварный, а обычный. И нас эта тема не интересует. А появился домовой аккурат через две недели с единственной целью — изгадить жизнь Андрею Михайловичу. А зачем? Я опорожнил кружку и встал. Ложись спать. Утром разберемся. Федор! Я в новый корпус твой просочусь, апартаменты опробовать. Федор аж остатков сонливости лишился. Очень уж ему хотелось, чтобы я опробовал новую комнату. «Я, право же, не понимаю, чего вы хотите?» — волновался Андрей Михайлович. Мы перехватили его утром на полдороги к конторе. Захар был злой и невыспавшийся. Я был тоже невыспавшийся, но добрый. Предчувствовал интересные приключения. «Да посмотрим просто и уйдем. Не волнуйся». Похлопал я его по плечу. Андрей Михайлович постарался успокоиться, но получилось так себе. Все равно косился то на меня, то на Захара. Захар, к слову говоря, тоже ничего в нашей миссии не понимал, но предпочел сделать морду кирпичом. Получилось ничего так. Растет пацан, матереет. Глядишь, и косячить скоро перестанет. Ну, совсем-то не перестанет, конечно. Все косячат, даже я иногда. Но, блин, всосаться в западню, которую только что на твоих глазах поставили, это уже вообще. Контора располагалась неподалеку от городской управы. Тоже, как я понял, принадлежала правительству. И рабочее пространство там выглядело точно так же. Огромное помещение с опорными колоннами, open space, где над бумагами, счетами и арифмометрами корпели несчастные сотрудники. В воздухе пахло безысходностью. Я две секунды тут простоял, и уже захотелось натереть веревку мылом. Как тут люди работают? То ли дело у нас. Воля, свобода, магия, оружие. Ходи, убивай, тварей, насвистывай. Но, увы, для этого, конечно, сила нужна, которая не каждому дается. «Вот тут и работаю», — пролепетал Андрей Михайлович. «Там стол мой, вон он, возле окна». Я увидел пустующий стол и кивнул. «Так, ладно. Враги у тебя тут есть?» «Христос с вами, какие враги?» Андрей Михайлович перекрестился. «Я же совершенно мирный человек». «Должность выше средней по палате. Простите? Люди в подчинении есть? Не то чтобы. Но с господином начальником отдела лично говорю и вроде как ответственность несу. И поэтому тебе жалование срезали? Ну, там моя вина была. Не те данные вписал. Убытки получились. Надо было их списать на кого-то, а раз вина моя... Но я их покрою однажды, и все снова хорошо сделается. В целом ясно. Нет врагов, показывай друзей. Как, простите? Кто тут постоянно вьется рядом с тобой, помогает, поддерживает. Пиво после работы попить зовет. Лицо Андрея Михайловича просветлело. А, и правда есть такой. Вот знакомьтесь, это Степа. Ну, то есть Степан Аркадьевич, конечно же. Если бы он меня не поддерживал...